Губительные погрешности. У погрешностей есть такое губительное свойство. Чем они значительнее, тем больше их маскирующее воздействие. Никто не видит дохлых крыс, и поэтому чем смертельнее риск, тем менее он явен, ведь пострадавшие исключаются из числа свидетелей. Чем вредоноснее облучение, тем заметнее разница между выжившими крысами и их окружением, и тем легче мы верим в оздоровительный эффект. Это расхождение между реальным, ослабляющим эффектом, и видимым, оздоровительным, обусловлено одним из двух факторов. А. Изначальным физическим неравенством особей исследуемой группы. И Б. Неравномерностью облучения на каком-то этапе. В последнем случае неравномерность зависит от степени неопределенности, присущей процессу. Еще о скрытых свидетельствах. Можно развивать эту мысль и дальше. Она столь универсальна, что однажды к ней придя уже невозможно смотреть на мир прежними глазами. Она заставляет сомневаться в реалистичности наших наблюдений. Приведу еще пару примеров, иллюстрирующих слабость нашего умозаключающего механизма. Устойчивость видов. Возьмем число видов, которые мы сегодня считаем вымершими. Долгое время ученые судили об их количестве по числу ископаемых останков. Но ведь мы не принимаем в расчет безмолвное кладбище видов, которые появились и вымерли, не оставив даже следов в виде окаменелостей. Значит, формы жизни были намного разнообразнее, чем нам представлялось, и что гораздо тревожнее, с лица Земли навсегда исчезло около 99,5% существовавших на ней видов. Жизнь на самом деле оказалась более хрупкой, чем мы подозревали. Но это не значит, что мы, люди, должны винить себя в вымирании наших меньших братьев или пытаться его остановить. Виды появлялись и исчезали задолго до того, как мы начали калечить окружающую среду. Нет нужды брать на себя моральную ответственность за каждый исчезающий вид. Неизбежна ли расплата за преступление? Вы когда-нибудь задумывались о том, что в газетах пишут только о пойманных преступниках? В «Нью-Йорк Таймс» нет раздела, в котором писали бы о преступлениях, оставшихся безнаказанными. То же касается и неуплаты налогов, коррупции во власти, проституции, отравления богатых супругов неизвестными веществами, которые нельзя обнаружить, и транспортировки наркотиков. Добавлю, что наше представление о типичном преступнике, возможно, основано на чертах, присущих не самым сообразительным из нарушителей закона, которым не удалось избежать поимки. Однажды, переварив идею скрытых свидетельств, начинаешь видеть множество вещей, до сих пор остававшихся в тени. Я прожил с этой идеей 20 лет и убежден, хотя это недоказуемо, что обучение и воспитание могут уберечь от многих ловушек, подстерегающих тех, кто закрывает глаза на скрытые свидетельства. Как формируется тело пловца? Что общего у расхожих выражений «тело пловца» и «счастье новичка»? И какое отношение они имеют к понятию истории? У азартных игроков есть поверье, что новички почти всегда удачливы в игре. Дальше становится хуже, но когда только начинаешь играть, то всегда везет. По опыту так и есть. Исследователи подтверждают, что каждому азартному игроку поначалу везло, так же, как игрокам на бирже. Значит ли это, что каждый может начать играть, какое-то время пользоваться благосклонностью госпожи удачи, а потом бросить? Разумеется, нет. Здесь имеет место все та же оптическая иллюзия. Начинающий игрок может быть удачлив или неудачлив, учитывая, что казино обычно выигрыше, неудачливых игроков чуть больше. Удачливые чувствуют себя избранниками судьбы и продолжают играть. Неудачливые бросают и выпадают из репрезентативной группы. Они, скорее всего, займутся наблюдением за птицами, игрой в эрудит пиратством или чем-то еще, в зависимости от темперамента. А те, кто продолжил играть, запомнят свой удачный дебют. Таким образом, отсеявшиеся оказываются вне живого сообщества игроков. Вот вам и счастье новичка. Аналогичная ситуация и с выражением «тело пловца», несколько лет назад сбившим с толку даже меня, специалиста по подобным огрехам, которому стыдно так прокалываться. От разных людей мне приходилось слышать, что телосложение спортсменов зависит от вида спорта, которым они занимаются. Бегуны – поджары, велосипедисты – толстозады, а тяжелоатлеты – приземисты и малость неуклюжи. Я сделал заключение, что мне стоит месяц-другой подышать хлоркой в бассейне Нью-Йоркского университета, чтобы заиметь эти обтекаемые формы. Но давайте взглянем иначе на причину и следствие. Предположим, что телосложение человека обусловлено генетически. Те, кому дано тело пловца, будут лидировать на водных дорожках. Их-то мы и видим снующими взад-вперед от бортика к бортику. Вздумая они заняться метанием ядра, их фигура осталась бы прежней. Доказано, что мускулы растут так, как им предписано природой. Принимаешь ли ты стероиды или потеешь в районном спортзале? Что видно и чего не видно? После разрушительного урагана Катрина, пронесшегося над Нью-Орлеаном в 2005 году, политики всех партий и направлений буквально оккупировали экраны телевизоров. Законодатели, взволнованные зрелищем разрушений и видом возмущенных жертв, оставшихся без крова, пообещали все восстановить. Как благородно это было с их стороны – сделать что-то полезное для общества, преодолев присущий нам грубый эгоизм. Вы думаете, они обещали все восстановить за свой счет? Как бы не так. За счет общества. Необходимые средства найдутся, если, согласно старой английской пословице, отнять у святого Петра, чтобы одарить святого Павла. Всего только и требуется, что сократить субсидии какому-нибудь исследовательскому фонду, о котором каждый божий день не кричат средства массовой информации. Это может быть институт по лечению рака или лаборатория, сделавшая очередную попытку победить диабет. Кому есть дело до раковых больных, что лежат в одиночестве в состоянии нетранслируемой депрессии? У раковых больных не только нет права голоса, они не доживут до ближайших выборов, но нет даже возможности достучаться до наших эмоций. Они умирают каждый день, а их больше, чем жертв урагана Катрина. И это люди, которые по-настоящему нуждаются в нас, не только в материальной поддержке, но в нашем внимании и доброте. И, может быть, это у них мы отнимаем деньги, косвенно, а иногда и впрямую. Отнять деньги, общественные или частные, у исследователей значит совершить преступление, которое никогда не будет наказано. Моя так называемая подидея заключается в том, что мы принимаем решения вслепую, так как альтернативы скрыты от нас пеленой тумана. Мы видим очевидные и зримые последствия, не те, что незримые, не столь очевидны. Однако эти незримые последствия иногда, да что там, почти всегда, гораздо важнее. Гуманист XIX столетия Фредерик Бастия был независимым мыслителем редкого типа. За свою яркую независимость он даже поплатился непризнанием в своей родной стране, так как его убеждения шли вразрез с французским политическим консерватизмом. В этом он схож с другим моим любимым мыслителем Пьером Байлем, которого тоже не читают на родине и на родном языке. Зато у него много приверженцев в Америке. В своем эссе «Что видно и чего не видно» Бастиа высказал такую мысль. «Мы видим, что делают власти, и воздаем им хвалу, но мы не видим альтернативы. Однако альтернатива существует, она менее очевидна и остается под спудом». Вспомните ошибку подтверждения. Власти хорошо умеют говорить о том, что они сделали, но не о том, чего не сделали. В действительности они занимаются показной филантропией, то есть помогают людям так, чтобы все видели и сочувствовали, забывая о скрытом кладбище незримых последствий. Бастиа возжег пламя либертарианства, разнеся в пух и прах все расхожие доводы в защиту любых правительств. В результате его идеи равно применимы к власти как консервативного, так и либерального толка. Если бы все последствия какого-либо действия, утверждал Бастиа, и хорошие, и дурные, отражались на совершившем его деятеле, нам было бы нетрудно судить о том, что он собой представляет. Но часто бывает так, что политическая или социальная акция рисует политика в выгодном свете, а неявные дурные последствия такой акции ударяют по всем остальным и недешево обходятся обществу. Взять хотя бы кампанию по сохранению рабочих мест. Вам показывают тех, чьи должности отныне не подлежат сокращению, и вы воспринимаете это как большую социальную победу. Никто и не заметит тех, кто в результате не сможет найти работу, потому что принятые меры приведут к закрытию многих вакансий. Иногда, как в случае с раковыми больными, пострадавшими от урагана Катрина, благие последствия эффектной инициативы немедленно приносят дивиденды политикам и показным человеколюбцам, тогда как отрицательные проявляются далеко не сразу и могут так и не выплыть наружу. Кто-нибудь еще потом обвинит прессу в том, что по ее вине благотворительные пожертвования были отправлены не по назначению. Посмотрим с этой точки зрения на события 11 сентября 2001 года. Около 2500 человек были убиты группой террористов Бен Ладена в башнях-близнецах Международного торгового центра. Их семьи, как и положено, получили поддержку со стороны всевозможных агентств и благотворительных организаций. Но по данным исследований, за последующие 3 месяца того же года более 1000 людей стали тайными жертвами террористов. Каким образом? Боязнь летать самолетом заставила многих сесть за руль автомобиля, а дороги куда более опасны, чем воздушные пути. В тот период был отмечен значительный рост числа происшествий на дорогах. Семьи этих погибших не получили поддержки. Они даже не узнали, что их близкие тоже стали жертвами Бен Ладена. Такие же теплые чувства, как Бастиа, во мне пробуждает Ральф Нейдер, активист и защитник прав потребителей, но никак не политик и не политический мыслитель. Возможно, из всех американцев он спас наибольшее количество жизней, обнародовав статистику ДТП с участием машин разных автомобильных компаний. Но даже он, включившись несколько лет назад в президентскую выборную гонку, забыл протрубить о десятках тысяч жизней, спасенных его законами о ремнях безопасности. Проще пролезть куда-то под лозунгом «Смотрите, что я сделал для вас», чем под лозунгом «Смотрите, чего не случилось благодаря мне». Вы еще не забыли описанного мною в прологе законодателя, который, гипотетически, предотвратил теракт 11 сентября. Сколько же таких людей ходит по улицам без отвратительного апломба лжегероев? В следующий раз наберитесь смелости и вспомните о скрытых свидетельствах, когда встретите очередного шарлатана-человеколюбца. Врачи. Наше невнимание к скрытым свидетельствам ежедневно приводит к смертельным исходам. Предположим, изобретено лекарство, излечивающее некий тяжелый недуг, но в исключительных случаях приводящее к гибели пациента, что в общественных масштабах несущественно. Пропишет ли врач больному такое лекарство? Это не в его интересах. Если пациент пострадает от побочных эффектов, его адвокаты затравят врача как охотничьи собаки, а о жизнях, спасенных новым лекарством, вряд ли кто-нибудь вспомнит. Спасенная жизнь – это статистика, Пострадавший пациент – скандальное происшествие. Статистика незрима, о происшествиях кричат на каждом углу. Также незрима и угроза черного лебедя. Тефлоновая броня Джакомо Казановы. Все вышесказанное подводит нас к важнейшему аспекту проблемы скрытых свидетельств, к иллюзии стабильности. Погрешность умаляет в нашем восприятии опасности, пережитые в прошлом, особенно если тогда нам посчастливилось благополучно выйти из рискованной ситуации. Даже если ваша жизнь висела на волоске, все равно, выйдя невредимым, вы будете ретроспективно недооценивать риск, которому подвергались. Авантюрист Джакомо Казанова, легендарный соблазнитель женщин, впоследствии присвоивший себе имя «Шевалье де Сенгаль», казалось, обладал особым даром, которому завидовали даже самые ловкие и живучие главари мафии. Неудачи не приставали к нему, словно он был защищен тефлоновым панцирем. Нам Казанова известен как «непревзойденный сердцеед», однако сам он считал себя интеллектуалом, кем-то вроде ученого. Он мечтал стяжать литературную славу 12-томной «Историей моей жизни», написанной на дурном, очаровательно дурном французском. Наряду с ценнейшими советами по покорению женских сердец, в истории содержится захватывающая повесть о череде превратностей судьбы. Казанова верил, что всякий раз, когда над головой сгущались тучи, счастливая звезда хранила его в беде. Из любых неприятностей его словно выводила невидимая рука. И, наконец, он уверовал, что так уж ему на роду написано. В трудную минуту он может положиться на счастливый случай. Окажись он даже на краю нищеты, обязательно встретится кто-то, кто предложит финансовую помощь. Новая покровительница, еще не обманутая им, или прежняя, слишком благородная и слишком незлопамятная, чтобы помнить о прошлых предательствах. Так неужели и вправду Казанова был баловнем судьбы? Совсем не обязательно. Подумайте. Ведь большинство ярких авантюристов, когда-либо живших на земле, в конце концов сломали себе шею, и лишь немногим удавалось раз за разом выходить сухими из воды. Вот эти выжившие как раз и верят в собственную неуязвимость. Они пишут книги о собственной жизни, потому что жизнь их оказалась бурной и достаточно длинной. Разумеется, и их удача ласкает только до поры до времени. На самом деле изобилие авантюристов, ощущающих себя баловнями фортуны, объясняется тем, что авантюристов вообще пруд пруди, и мы ничего не знаем о тех из них, кому не повезло. Начав писать эту главу, я вспомнил, как одна женщина рассказывала мне про своего необыкновенного жениха, сына государственного чиновника, который благодаря нескольким финансовым операциям смог позволить себе жизнь, как в кино. С туфлями ручной работы, кубинскими сигарами, коллекционными автомобилями и тому подобным. У французов есть весьма подходящее к этому случаю словечко «фламбуе», обозначающее расточительного «бон-вивана», отчаянного афериста и любителя риска, наделенного к тому же неотразимым обаянием. Словечко, аналога которому не существует в англосаксонской культуре. Жених стремительно тратил денежки, и, рассказывая о его судьбе, моя собеседница, несмотря ни на что, она собиралась за него замуж, объясняла, что сейчас у него возникли небольшие трудности, но беспокоиться не о чем, ведь ему всегда везет. Это было несколько лет тому назад. Недавно я из чистого любопытства навел о нем справки, постаравшись сделать это тактично. Он так и не оправился. Пока, от последнего удара судьбы. В итоге он ушел со сцены и не появляется больше в компании других фламбуэс. Какое отношение это имеет к динамике истории? Подумайте о пресловутой живучести Нью-Йорка. Каждый раз, когда город оказывается на грани катастрофы, словно какая-то сверхъестественная сила удерживает его на краю и помогает выстоять. Некоторые вправду верят, что Нью-Йорк обладает этим особым свойством. Вот цитата из статьи, напечатанной в газете «Нью-Йорк Таймс». «И поэтому Нью-Йорк все еще нуждается в Сэмюэле». Этот экономист, которому сегодня исполняется 77, уже полвека изучает историю взлетов и падений Нью-Йорка. «Мы уже не раз переживали трудные времена и выходили из них как никогда сильными», — говорит мистер Э. А теперь взглянем на дело иначе. Представим, что города — это маленькие Джакомо Казановы или крысы в моей лаборатории. Подобно тому, как мы подвергли вредному облучению 1000 крыс, мы подвергнем историческому моделированию ряд городов. Рим, Афины, Карфаген, Византию, Тир, Четал-Гуюк, одно из древнейших поселений, располагавшееся на территории современной Турции, и Иерихон, Пиорию и, конечно, Нью-Йорк. Часть городов выстоит в суровых условиях. К другим, как мы знаем, история будет не столь благосклонна. Я уверен, что в Карфагене, Тире и Иерихоне были свои столь же красноречивые Сэмюэли, которые заявляли: «Враги неоднократно пытались разрушить наш город, но мы каждый раз выходили из испытания только окрепшими. Отныне мы непобедимы». Все та же погрешность делает оставшегося в живых плохим свидетелем. Страшновато, правда? Тот факт, что вы выжили, смягчает ваш взгляд на условия выживания, включая пресловутые так называемые причины. Вы можете отнести вышесказанное к чему угодно. Замените экономиста-пенсионера Сэмюэля каким-нибудь управляющим директором, убежденным, что его корпорация благополучно переживает любые трудности. А как насчет давно вызывающей насмешки устойчивости финансовой системы? А как насчет генерала, которому до сих пор сопутствовала удача? Теперь читатель поймет, почему я использую неизменную дачу Джакомо Казановы как универсальную схему для анализа истории, всех историй. Я моделирую искусственные жизни, скажем, миллиона Джакомо Казанов, и сравниваю свойства, присущие удачливым Казановым, которых я создал сам и потому знаю всю их подноготную, с теми, что получают в конце организатор эксперимента, и понимаю, что не так уж это здорово быть Казановой.